Глава 93. Семейная столовая – одна из комнат самых интимных размеров на главном этаже Белого дома. С одной стороны, к ней примыкает кабинет главного церемониймейстера, а еще в нее можно войти через куда большую смежную парадную столовую. Президент и вице-президент частенько обедают там тет-а-тет. Декорирована она не столь помпезно, как куда больший восточный холл или затейливо обставленные зеленый, голубой и красный залы. И все же, если Робиас и товарищи сегодня проколются, этот зал навсегда запомнится как место гибели президента США. Вся группа выстроилась перед дверями парадной столовой. «Мы собираемся предупредить агентов в зале, что стрелок, вероятно, там», — сказал директор. «Они уже образовали прочную стену вокруг президента и ожидают моего приказа увести его из помещения». «Если они сделают это», — указал Синий, — «или начнут обыскивать людей, убийца выстрелит. В столь тесной близости пуля может попасть в мишень, несмотря на стену вокруг президента». «Нельзя же просто ждать, чтобы поглядеть, выстрелит или нет», — возразил директор. «Протокол предписывает пошевелиться и поживее. Мне уже следовало отдать этот приказ». «Сколько всего в комнате людей?» — осведомился Робби. «Около 50», — сообщил один из агентов. «Это может обратиться в кровавую баню», — заметил Синий. «Никто этого не хочет», — лаконично бросил директор. «Но для меня все сходится только на президенте. Мы планируем вывести его через кабинет главного церемониймейстера, а оттуда во входной зал». «И чем дольше мы ждем», — подал голос другой агент, — «тем меньше шансов вывести его оттуда без эксцессов». «А если стрелок не один», — упорствовал Синий, — «тогда вы можете привести его прямо в западню». «Стрелком должен быть кто-то из работающих здесь», — высказался Робби. «Это невозможно», — отрубил директор. «Этот человек состоит в заговоре с кем-то из работающих здесь, как мы знаем. Это бесспорно. Чужаком он быть не может. А многие из находящихся в одном зале с президентом и кронпринцем — члены администрации, правильно?» Директор явственно вздрогнул. «Это может быть кто-то из свиты принца. Было чудовищной ошибкой пускать обоих в одно помещение вместе. Вот же жопа!» «Ван Бюрена нашли в западном крыле», — Робби покачал головой. «Был ли у кого-либо из свиты принца сегодня доступ в западное крыло? Потому что рана на голове Ван Бюрена совсем свежая». «У вас есть ответ?» — директор поглядел на одного из подчиненных. «Сегодня вечером никто из свиты принца и близко к западному крылу не подходил». «Сукин сын!» — воскликнул директор. «В этом деле людям платили направо и налево, сэр», — сказал Робби. «У человека, стоящего за этим, денег не в проворот. Исключать нельзя никого. Насколько нам известно, он вполне мог подкупить агента секретной службы, находящегося там». «Не могу в такое поверить», — уперся директор. «Еще ни один агент не был предателем». «То же самое можно сказать и об униформенном подразделении», — парировал Синий. «Но это явно случилось. Один из людей, образующих в этот момент стену вокруг президента, может быть резервным стрелком, а основной пользуется пистолетом Ван Бюрена». «Но если у них на содержании агент секретной службы, к чему утруждаться, добывая пистолет Ван Бюрена?» «Примерно так и должен выглядеть запасной план, сэр», — пояснил Робби. «Ставки чересчур высоки. Я не говорю, что стрелков там двое, а лишь то, что отвергать такую возможность было бы безответственно». «И что же нам делать?» — вопросил директор. «Пустите туда меня», — предложил Робби. «Члены администрации наверняка знают агентов внутренней безопасности, но меня не знают. Запустите меня в костюме официанта. Я могу войти под видом подачи чего-нибудь, скажем, кофе». «А что потом?» — требовательным тоном спросил директор. «Опознаю стрелка или стрелков и ликвидирую их». «Как вы отличите убийцу от остальных присутствующих?» — буркнул директор. «Агент Робби — большой специалист по распознаванию убийц, директор», — вступился за него Синий. Подошел вплотную и прошептал директору на ухо. «По случаю, он сам защищает страну в этом качестве. Правду сказать, он лучший из наших. Если вам нужен человек, способный произвести смертельный выстрел под давлением в комнате, битком набитой народом, то это он». Директор смерил Робби суровым взором. «Это попирает все протоколы и процедуры службы». «Да, сэр, попирает», — согласился Уилл. «Если вы дадите маху, президент умрет». «Да, сэр, но я готов умереть ради того, чтобы это не произошло». «Если я не смогу предупредить находящихся там агентов о нашем плане, а вы достанете пистолет, они вас застрелят». Тут всегда главное подгадать правильный момент, сэр». Директор и Робби схлестнулись взглядами на долгий миг. А потом директор сказал: «Добудьте ему одежду официанта и тележку с этим окаянным кофе».